звучали стихи Саади. «Будь плодовит, как пальма, или же, по крайней мере, свободен и высок, как кипарис». Невеста Кинали в парчевой хирке, поверх которой была наброшена соболиная шуба, в желтых сапожках, в низенькой шапочке, закрытая вуалью, ехала вместе с султаном. Подарки падишаха украшали ее лоб, уши, шею, руки и ноги. Семь драгоценных подарков должны были символизировать семь сфер жизни, в которых будет пребывать Кинали. Друзья жениха и родственники становились на охрану брачной комнаты от злых духов и чародеев. Для молодых в опочивальне была приготовлена трапеза. Жареная курица, тонкие блины с травами, финик в пленке. Его полагалось съесть пополам, что должно было означать единство. В Ибрагимовом дворце султана ждали первые вельможи государства, великий муфтий, ученые улемы. Сулейман сел в зале между великим муфтием и Шемси Эфенди, воспитателем своего сына Мехмеда, и высказал желание провести ученый спор. «О, учитель!» — обратился он к Зембели. «Как ты скажешь, есть ли какая-нибудь материя за пределами небосвода и звезд?» «Материи?» — степенно ответил муфтий. Условились называть лишь то, что пребывает под этим небесным сводом. Все иное — нет. «А как ты скажешь, о учитель?» — спросил еще султан. «Есть ли за пределами этого свода что-нибудь нематериальное?» «Неизбежно», — ответил Зембели, — «ибо поскольку видимый мир ограничен, его пределами условились считать свод сводов. Пределом же называют то, что отделяет одно от другого. Следовательно, надо сделать вывод, что нечто, пребывающее за пределами небесного свода, должно отличаться от того, что пребывает в его пределах. Но если разум вынуждает признать, что существует нечто материальное, — спросил султан, — то есть ли у него, в свою очередь, предел? И если есть, то до каких пределов оно простирается? Если же нет, то каким образом беспредельное может быть приходящим? Все это чрезвычайно смущает меня, — вынужден был признать великий муфтий. А кого это не смущает? — заметил Сулейман. Может, нам на помощь придет почтенный Шемси Эфенди, вознесенный? Отстраненный и вновь вознесенный до высот воспитателя султанского сына, Шемси Эфенди стремился проявить перед падишахом всю глубину своих знаний. И хоть не полагалось брать слово после того, как сам великий муфтий отступил перед глубочайшей мудростью повелителя века, он откашлялся, прочистил нос и, натягивая масластыми коленями полы праздничного халата, изрек: «Всевышний Бог своею волей может все твари, составляющие и этот видимый, и тот небесный свет, совокупить воедино и поместить их в уголке ореховой скорлупы, не уменьшая величины миров и не увеличивая объема ореха. Если мы хотим постичь всю безмерность вселенной, следует вспомнить хадис пророка, который приводит Ибн Аль-Факих: «Земля держится на роге быка, бык на рыбе, рыба на воде, вода на воздухе, воздух на влаге же прерывается знание знающих». Дальше Шемси Эфенди привел в свое оправдание цитаты из Корана о человеческом несовершенстве. Из суры 4. «Ведь создан человек слабым». Из суры 70. «Ведь человек создан колеблющимся». Из суры 17. «Ведь человек тороплив». Из суры 21. «Создан человек из поспешности». муфтии, улемы, все присутствующие немедленно высказались о цитатах.